ожидал, что он его настигнет, вот это будет зрелище. Но первый бегемот только сделал вид, что собирается преследовать соперника. Сам же через несколько шагов пыхтя остановился и вернулся к самке. Поединки не всегда бывают такими миролюбивыми, как этот. Иногда бой может длиться до 2 часов. Смотреть, как животные обрушиваются друг на друга с широко открытой пастью, страшно. Резкими движениями головы они вонзают в тело соперника нижние клыки, нанося тяжелые раны и разрывая кожу, что вызывает сильные кровотечения. Известен случай, когда клык проник противнику прямо в сердце. Тем не менее, серьезные ранения редки. Карликовый бегемот живет на небольшой территории в болотистых тропических лесах Западной Африки. Как и многие другие животные, обитающие в этих местах, он долгое время оставался загадкой для европейских ученых, которые даже не знали, существует ли такое животное на самом деле, или оно только выдумка. В начале нашего столетия в Европу попала кожа карликового бегемота, но большинство специалистов решили, что это кожа детеныша обыкновенного бегемота. Карлу Гагенбеку, владельцу известного зверинца в Гамбурге, это неизвестное животное не давало покоя. Он уговорил охотника Шомбурга заняться его поисками. В 1912 году Шомбург отправил в Гамбург 5 карликовых бегемотов, которые стали настоящей сенсацией. И по сей день так и не удалось провести тщательные наблюдения за этими пугливыми животными в естественной жизненной среде. Почти все, что о них известно, результат наблюдений в зоопарках. Карликовый бегемот напоминает цилиндр, обтянутый гладкой черно-коричневой кожей. Как и обыкновенному бегемоту, для жизни ему необходима вода, но в отличие от него, в случае опасности, карликовый бегемот бросается не в воду, а наоборот из воды в густой кустарник. Этот бегемот живет отшельником, бродит по лесу, разыскивая там пищу. За ней он выходит ночью, а днем спит на берегу в норах, вымытых водой, предварительно углубив их и сделав 2 выхода, один в воду, другой на берег. Негостеприимный дикий край. Восточноафриканский буш. В прошлом веке, когда не было ни длинной ленты современной автострады, ни железной дороги, путешественники, направлявшиеся от порта Момбаса на восточноафриканском побережье вглубь континента, могли двигаться только пешком. Даже лошади, как средство передвижения, исключались, поскольку эти места были поражены мухой ЦЦ. Дорога от побережья шла через песчаные дюны и быстро поднималась вверх. Влажная прибрежная полоса вскоре оставалась позади, и путешественники попадали в район, который африканцы называют Ньика. Это опустыненная саванна, густо поросшая кустарником и низкими мелколистными деревьями, большей частью колючими, а иногда и ядовитыми, которая занимает в восточной части Кении и Танзании 1000 квадратных километров. Если идти по дороге, то передвигаться по Ньике можно сравнительно легко. Но стоит свернуть с нее, как вы тут же окажетесь в плену колючих веток акаций. В короткие сезоны дождей вся Ньика покрывается зеленой листвой и пестрыми цветами. Землю затопляют тропические ливни, стоит нестерпимый зной. Высохшие песчаные русла рек на короткое время превращаются в бурные потоки, уносящие с собой деревья, мертвых животных и массу глины. Большую часть года Ньика выжжена, серо-бурого цвета и, на первый взгляд, мертва. В сухой сезон здесь стоит страшная жара, воды мало, и часто она непригодна для питья, соленая или грязная. Редко можно встретить чистый источник или реку, в которой вода есть круглый год. Ньика враждебна к человеку, и все-таки ей присуща своя особенная красота. Кто любит глушь, дикий край, тот не найдет ничего прекраснее, чем она. Сидя в тени акации, можно наблюдать, как слоны выкапывают в песке ямы, пытаясь добраться до воды, или в лунную ночь слушать незнакомые и тревожные звуки, а поднявшись на небольшой скалистый холм, каких здесь много, даже попасть в тенистый лес, где единственными собеседниками будут птицы и ветер. Растительность Ньики – результат особого сложного сочетания климата, почвы и воды. В этом районе, вблизи экватора, ежегодно 2 сезона дождей, начинающихся вскоре после дней равноденствия. Между сезонами дождей – долгий сухой сезон. Многолетние растения, такие как акация или молочай, способны выжить в подобных условиях только в том случае, если смогут выдержать нехватку воды. Для этого они в начале сухого сезона